царской невесте назначен штат придворных на казенный кошт — 34 000 рублей в год. Славил бы фортуну князь, да подкрадывается болезнь. Однажды арестовала на сутки, а расслабиться не сметь. Горохов докладывает, вздорные слухи смущают горожан. Меньшков будто окрутил царя, чинит всякое беззаконие. 27 мая в церквах читают указ, подписанный государем. Да будет ведомо народу, уничтожен заговор. Злодеи тайным образом совещались противу высокого соизволения ее императорского величества в определении нас к наследству и толковали враждебно о завещанном ей уже сватовстве к принцессе Меньшиковой, которую мы и по нашему свободному намерению к тому благоугодно избрали. Ваш дед оставил храмину недостроенную. Эту мысль Данилыч высказывал царю часто. Однажды, составляя письменную инструкцию, продиктовал: «Храмина — это Россия, преображенная Петром, но еще далекая от совершенства. Понимает ли отрок?» Он проворно вскакивает утром в экипаж, ездит с батюшкой-князем по городу. Башня кунсткамеры отделана, в ней место для телескопа. Царский дворец начат, работные кладут фундамент. Пусть посмотрит царь, пусть милостиво попотчует. Водка и калачи у сержантов, в воске Петру только знак подать. Дичится отрок, ему-то по малолетству разрешено лишь пригубить, а с Ванькой Долгоруковым вольготнее было. Посетили галерный двор, 14 судов спущены на воду под крики «Ура!» и пальбу. Петр повеселел, расспрашивал Змаевича, потешно сыпавшего русско-сербской скороговоркой, и остался всеми доволен. На Неве сооружают наплавной мост. Данилыч мысленно повинился неразлучному. Возражал ведь он, желая простора для парусных и грибных экзерсисов. Но пора же столице обзавестись удобным сообщением. От берега к берегу ладьи, опустившие якоря, мастеровые наводят зыбкую, колеблемую потоком дорогу. Пусть подышит его величество ароматом смолы, послушает звон топоров, может, самого потянет плотничать. Не угодно ли ваш дед? Сперва показал, вонзив сталь несколько раз в сосновую мякоть. Царь взялся с опаской неуклюже, чуть по ноге не тяпнул. Инструмент в диковину для сего Петра. «А в Риме, — сказал он, — знатные персоны носили топоры, только не такие». Добро бы он, воспаряя к славным цезарям, забыл пустые грубые развлечения. Огорчительно, вкус к охоте неистребим. «Не жалко вам проливать кровь живых тварей, — сетовал князь, — ваш дед. Он рубил головы людям, — ответил мальчик и смутился. Что за речи, кто настроил? Зловредные головы, — поправил князь. Пришлось, пересилив отвращение, отправиться с его величеством в лес за Петергоф. Спугнули двух фазанов. Царь стрелял с азартом, нервно и бестолково, насшибал веток. Тьфу, да чего глупое времяпрепровождение! С морем его сдружить, но как, пытались уже. Эх, попробовать еще раз. Вас зовут в Кронштадт, порадуйте ваших воинов, они оберегают державу. Генералиссимус совершал туда вояжи в шлюпке. Царь с сомнением посмотрел на утлое суденышко, все же сел. Погода 5 июня выдалась тихая, залив словно зеркало. Моряки старались вовсю, бойко ставили паруса, носились по реям, выделывая курбеты головокружительные. Корабли цветисто перекликались флагами, порох на салюты тратили безоглядно. Пушкари на острове не ударили в грязь лицом, но батареи, обвалованные землей, были против флотских красот невзрачны. Царь заскучал. После полудня подул ветер с веста, умеренной силы, но отрок вылез в Ораненбауме, хворый зеленый. Данилыч утешал: «Без моря нам невозможно. Ваш дед наставлял мудро, который патентат армию имеет, тот с одной рукой, а если и флот имеет, тогда с двумя. Я буду править по-своему». «Что это с ним? Загорался же при виде оружия, отвоеванных знамен. Сейчас отчужден, малодушен. Растет отрок, надо ума набираться. Между тем, похоже, теряет респект к великому отцу отечества». Светлейший поделился тревогой со Стерманом. «Иногда, Андрей Иванович, боюсь сказать, от Алексея что-то в нем, упаси бог». «Пифагор был прав», — ментор глубокомысленно морщил лоб. «Переселение душ из поколения в поколение, полагаю, несомненным». «Нечто вложенное от деда? Хоть малая доля?» Воспитатель заметил, что повторение есть мать учения, но не чрезмерное. Призывать постоянно великого монарха вряд ли полезно, любой интерес притупится, возникнет протест, тем более у ребенка. «На тебя уповаю, Андрей Иванович, мне-то пестовать его дольше, сам понимаешь». Жених задержался изрядно в доме невесты, циркулируют кривотолки. Пора отселить его, пора ему в летний дворец в Петергоф. Но опасно безделье. Остерман написал план занятий, представил князю. Оба сей предмет дебатируют. Важное место уделено иностранным языкам. В немецком Петр слабоват, французским владеет сносно. Похвально его увлечение латинским. Цесарь это одобрит. В его империи знание латыни считается престижным. Остерман берется вести разговоры с учеником на трех языках — о людях и государях, монархиях и республиках. Из наук нужнейшие для царя суть — история, юриспруденция, военное искусство. Конечно, принцип Петра Великого «общая польза» надлежит усвоить твердо. «Не токмо принцип, но и деяние Петра подробно», — говорит Данилыч. «Какие мы были захудалые до него! Как возросли, ты свидетель! Петербург откуда явился? Мою лепту тоже презирать не след». Гольбах изложит основы математики, какова и есть фундамент для сочинения машин, огнестрельных устройств крепостей. Он же, побывавший во всех столицах Европы, сумеет пленить царя путешествиями по карте. Феофан Прокопович преподаст закон Божий, да так, чтобы Петр мог спорить с иноверцами и побеждать их. Уроки каждые не дольше часа перемежать забавами. Время послеобеденное посвятить строевым экзерсисам, прогулкам, соколиной охоте, которая снова входит в моду. Суббота — день музыки и танцев, воскресенье — отдых полный, отнюдь не взаперти. На воздух мальчика, на натуру, в поездке за город. Остерману велено вести дневник, докладывать об успехах ученика, о поведении его, не упуская капризов, умственных шатаний, дерзостей. «Шептуны, если какие сунутся к нему, назовешь мне. Служи, Андрей Иванович. За мной служба не пропадет». «Ой, берегись!» — Варвара щурила зеленоватые глаза, прервала князя, расточавшего Остерману хвалу. «Ну что, баламутка, Хитрущий он. Обманет и не ухватишь. Мелешь ты. Меня, что ли, обманет? На кой ему ляд? У него и шило бреет, — молвила Варвара загадочно. Данилыч сердился, доказывал домашним, что Остерман был ему всегда благоприятен. В интриги, сговоры, партии разные не мешался. Российской державе, безусловно, предан. «Голицын его обхаживает», — рассказал Горохов. «Вчерась беседовали приватно. Что с того? Теперь к нему всяк норовит подлизаться. Гувернер же царский». «Хитрый он, батя. Себе не враг, поди. Соображает. Чтобы мне навредил, не помню». «И помочь ленился, батя». Намек ясен. Зван был возглавить суд над Толстым, Девьером и прочими, уклонился. В прошлом году мог бы пригодиться в Курляндии, не поехал, всякий раз заболевал. «Ловок притворщик», — смеется князь. Когда-то Остерман был непонятен ему, чего ради прибился к царю этот пасторский сын, безбожник-дуэлянт. К сибирским мехам, к золоту равнодушен, а трудится с усердием необычайным. Великий государь ни в чем не мог упрекнуть. Немец повышался в чинах, но блеск ордена, расшитого кафтана, не прельщал его. Что ж тогда? Отличился наипаче, добыв государю Выборг. Спор из-за него в Ништадте на мирной конференции был изнурительный. Генерал Брюс, старшина российских посланцев, уже духом пал, отписывал Петру: «На селеде шведы уступить придется город». Тут и выручил Остерман, сумел повернуть дело в нашу пользу, не прибегая ни к подкупу, ни к интригам. Что из сей Виктории извлек? Одет небрежно, хозяйство убогое, женитьба ни малой не произвела перемены. Все тот же он немецкий студент, хоть и постаревший, вечно кашляющий, с завязанным горлом. Комедиант ведь, мнимый больной из пьесы Мольера. Маска выгодная, испытана, к лицу приросла. Царем обласкан, возведен в дворянство, а поместьями до сей поры не богат. Светлейший родил ему, предложил недавно селение, отобранное у Петра Толстого. Верховный тайный совет и слова не вымолвил против. Остерман же, к удивлению вельмож, отверг подарок. Благодарил, прижимая платок к мокрому носу, беспечно, будто 5000 душ безделица. Теперь-то понятен Остерман. Осенило князя за шахматами. Он игрок. Вице-канцлер в замызганном кафтане, изможденной диетой. Доской ему служит юдоль земная, фигуры люди. Игру ведет особую, сторонясь интриг, изучает их. Сам неизменно в обороне, выигрыша желает лишь на поприще дипломатическом. Весь талант посвятил сему искусству, в нем и отраду находит. Людские борения видит, среди сильных выбирает сильнейшего, заключает с ним союз, честно содействует. Зависть ему чужда. Достоинство, по мнению князя, первостепенное. 100 раз он спрашивал себя, можно ли верить Остерману. Всяк человек ложь, скаредный, продажный особенно. Вице-канцлер не запятнан этим. Свободен пасторский сын и от боярского чванства. Кому верить, как не ему? Должность воспитателя принял охотно. Расчет прямой — уготовить себе опору на будущее. Снова и снова убеждает себя светлейший, что поступил правильно, отдал царя отрока в руки надежные. Верховный совет о том извещен. Вельможи во всем послушные. Если князь отсутствует на совете, являются к нему с докладом, а то и заседают в предспальне, либо в плитковой. Царевны манкируют, править не склонны. Карл Фридрих чувствует себя лишним без августейшей тещи, уединился в своих хоромах. «Отчалит скоро», — говорит Данилыч вельможам, — «измором вынудим». Стесняться некого, свои ведь. Слава богу, сгинула с глаз ненавистная фигура голштинца. Следуемые суммы получает в рассрочку, с удержаниями. Распустил оркестр, фамильное серебро сбывает. Ветра ему попутного. Смеются вельможи, кивают. Избавление от дармоедов благо. Между собой, покинув Меньшкова палаты, с опаской шепчутся. Слыхать, светлейший-то ободрал герцога. Истина, 60 тысяч мимо казны ушло, в кошель себе положил. Старый долг будто... Кошель и так лопается. Известно, себя Александр Данилович не забудет. На обухе рожь молотит, но руль управления кому иному поручишь? Кто лучше его знает состояние государства? Ему рапортуют военные и цивильные, пишут приказчики с заводов, промыслов, торгов, бурмистры вотчин. А владения-то разбросаны по всей европейской России. Воеводы губернские и те кланяются, чтут Меньшкова, яко монарха. Своевременно упредил смуту на Украине. «Казаки и мужики волнуются», — объявил князь совету. «Коллегия у них на шее сидит. Вот сговорятся с крымцами, с турками. Долго ли до беды?» Поместье у него там крупное, еще город Батурин достался в придачу милостью царицы, и ему поперек горла малороссийская коллегия, учрежденная Петром. После измены Мазепы царь стал подозрителен, выборы гетмана запретил, назначил русских чиновников, которые грабят всех подряд, крестьянина, шляхтича посадского. «Дадим Украине гетмана», — предложил князь. «По крайности, казацкая старшина будет довольна. Тоже волк в овчарне, но хоть свой». Решился исправить политику неразлучного, чем вельможеству весьма потрафил. Одобрили с воодушевлением. Вместе с Голицыным Остерманом поощряет коммерцию, промышленность. Пошлина с продажи пеньки убавлена в 5 раз, с галантерейных товаров вдвое, снята казенная монополия на торговлю сибирской пушниной, обрабатывать металлы в Сибири волен каждый, и спрашивать разрешение, а стало быть, и подмазывать канцеляриста отныне не требуется. Петр строго определил, на каких судах приличествует возить в Петербург зерно, овощи, мясо. Надзиратели на пристанях свирепствовали. Парус залатан, весла некрашеный, корпус самодельный, деревенский. Откупайся или прочь уходи. Надзиратели набивали мошну, издевались, а то и выколачивали взятки. Отменены многие распоряжения царя-поборника всеохватной дотошной регламентации. Однако землепашец в той же кабале томится, нищий босс, отчего и в городе скудость. Сие недвижно, хоть об стенку бейся. Война не грозит, и то счастье. Английские корабли в Балтику вошли, от российских берегов находятся в отдалении. Осенью во французском городе Суассоне съедутся дипломаты, намерены примирить 2 союза, разделяющих Европу, русско-австрийский и ганноверский. «Кого пошлем?» — вопрошает князь риторически. «Я думаю, сынка твоего, а?» — он подмигивает канцлеру, катающему по привычке бумажные шарики. «Отпустишь молодца? Он востер, востер, подсобит Куракину». Возражений нет. Головкин отец скрытно ликует, румянец выступил на скулах. «А ты, Андрей Иванович, дашь инструкции?» «Мнение Остерман уже подал», — секретарь читает. «Линия в европейской политике примирительная. Убежать от всего, чтоб могло нас в какое противоборство ввести. Освободиться добрым порядком от имеющихся обязательств с галштинским двором. Получа то, возобновить прежние добрые согласия с датским двором, с цесарским же остаться в альянсе. «Ладно, ладно», — подхватил светлейший, — «загостились галштинцы, пора и честь знать. Всяк сверчок знай свой шесток. Мир, значит. Мир до первой драки. Воевать нам не на что, господа, казна, караул кричит. Флот прохудился, армия обнищала. С Персией никак не развяжемся. Монету везут туда». Жалование, отчеканенное в Петербурге с годовым запозданием, рубли обманные, доля серебра из-за бедности казны убавлена. Кто о том осведомлен, молчит. Чего желать триумфатору? Заискивают, унижаются самые знатные. Короной не увенчан, власть же по существу безграничная, един бог выше. Меньшикова боятся так, как никогда не боялись императора, записал посол Лефорт. Триумфатор сам могуществом наслаждается. Из опыта своего и фатора вывел максиму. Токмо простолюдины платят любовью, признательностью. Высокородные — никогда. Спесивые, богатые, завистливые, управляемы единственно страхом.